2. Главное, сначала же все нормально было. Ну или просто казалось, что все нормально. В аэропорту не пришлось ловить такси и потом торговаться. За ним прислали машину бизнес-класса с водителем в белой рубашке и золоченым бейджиком. Водитель даже не позволил Олегу загрузить чемодан в багажник. Все сделал сам и ехал всю дорогу молча. Никаких тебе в гости или домой, или а где так загорели. Когда надоело ехать в тишине, Олег включил плеер. Машина так плавно шла, что привычное к поездкам в тарантасах по ухабам тело чуть не заныло с непривычки. Вот что поделаешь, когда трясет, не укачивает, а тут едва не поплохело. Хорошо еще ехать было не особо далеко, минут 40, может, куда-то за город. Сначала Олег еще более-менее понимал, где едут. А потом начались какие-то перелески, придорожные заправки с кабаками, и все. Нитка оборвалась. Герой продолжал движение вглубь лабиринта, без шансов вернуться обратно на ощупь. Только если Минотавр сжалится и выпустит его. В принципе, когда Минотавр — твой друг, на такую перспективу вполне можно рассчитывать. Оказалось, что везли Волкова в трехэтажный дом. Наверное, по меркам настоящих богачей он был не больно-то роскошный. Но если ты одну половину жизни таскался по всяким казенным халупам, а вторую вообще спал везде, где можно куда-то башку уложить, то он практически Тадж-Махал, в общем. Огляделся вокруг. Ну да, бассейн, какие-то беседки, сразу несколько штук. Даже теннисный корт, обнесенный зеленым решетчатым забором. Роскошь эта, похоже, была съемная. Нынешнему хозяину добрая половина этих излишеств на свежем воздухе нахрен не была нужна. Да и разбогател он совсем недавно. Отгрохать такую домину на заказ ему бы вряд ли успели. А ипотеку с условием потом когда-нибудь разбогатеешь и отдашь, еще, кажется, выдавать не начали. Дорогой водитель также безмолвно скрылся, передав эстафету по надзору за Олегом какому-то то ли консьержу, то ли привратнику, бог знает, как он там правильно называется. Это был такой тощий кент с белыми выпученными глазами. Был бы у него еще горб, и можно было бы приставить к доктору Франкенштейну. У него даже голос оказался как по заказу, скрипучий, мерзкий, как будто он всю жизнь играл Бабу-Ягу на детсадовском утреннике. «Приветствую. Пойдемте, я покажу вам комнату. Вы предпочитаете солнечную сторону или как?» «Да как-то все равно». Олег не был даже готов к такому вопросу. «Тогда я поселю вас в комнату, из которой видать закат. Закаты у нас чудо. Небо будто пылает. Увидите и думать забудете, чтоб однажды отсюда уехать». Олегу провожатый нравился все больше и больше. Золотой мужик. Играл слугу при доме с привидениями, будто вокруг целая толпа детишек, которые его боятся и верещат одновременно от страха и восторга. «Думать забудете, чтобы однажды отсюда уехать». Так завернул еще, словно когда перед Олегом откроют дверь его комнаты. Внутри она окажется карцером со стенами, обитыми тканью. А там его посадят на цепь. И он будет до конца своих дней сходить с ума от металлического скрежета и разговоров с призраками. Интересно, это специально прям вот такого чувака нашли для антуража? Или в самом деле просто роль такая? Зная хозяина дома, это могло быть в равной степени и то, и другое. Когда Олег уже поднимался за провожатым по скрипучей лестнице с неудобными узенькими ступеньками, услышал за спиной шепот. «Что? Заценил моего мажордома. Я его просто обожаю. Он в торговом флоте служил и однажды напился и с капитаном подрался на топорах, представляешь? Ранил мужика, сам обухом в лоб получил и с тех пор такой. Отсидел, в одном ресторане полы мыл. Я его там присмотрел и нанял. Как без рук без него?» Рука потяжелела от чего-то навалившегося веса. «Ну что значит чего-то?» «Правильно, понятно же, чего». «Да врешь. Ты бы ни за что такого на работу не взял. Мужик, наверное, просто в комплекте с домом шел, а ты про него выдумываешь. как мы раньше про учителей сочиняли». «Вру?» — голос постарался сымитировать искреннее возмущение. «На щелбан спорим?» «Спорим». Хозяин дома окликнул дылду, бредущего по коридору, покачиваясь точно сомнамбула. «Мажордом, скажи нашему гостю, ты правда капитана топором чуть не зарубил?» Мажордом развернулся, вытащил из-за пазухи плоский туристический топорик и совершенно нормальным голосом пробасил: «Ага. А что, еще кого-нибудь надо?» «Нормально», — улыбнулся Олег. «Че нормально? Лбище подставляй!» Серый попытался кое-как изобразить щелчок по лбу, но вышло неубедительно. Он никогда щелбаны бить не умел на самом деле. А Олег его и не учил. Решил, что навык этот для партикулярной жизни не обязательный. Но и оказалось, как в воду глядел. Избежал сейчас критического урона. «Я серьезно спрашиваю, рубить кого надо?» Мажордом, похоже, вообще не понимал, что происходит. Серый махнул ему рукой. «Не надо никого рубить! Олег мой друг, я же тебе говорил!» Мажордом неоднозначно пожал плечами и убрал топорик обратно. «Ну, мало ли, друзей тоже некоторые больно-то не щадят!» А потом голос у него стал опять игрушечным, залихватским, скрипучим. «Вы, господин Разумовский, гостей сами проводите или мне им комнатку-то показать? Мне нетрудно». «Ступай лучше в зале ковры расстели, вечером ребята приедут». Мажордом с готовностью срыл прочь, разве что не подпрыгнул и каблучками не стукнул. Странный был человек. Если бы не сцена с внезапным топором, был бы он совсем как какой-нибудь волк из «Ну, погоди». Карикатурный, нарисованный. «Не обращай внимания, что он так кабенится», — проговорил Серый, провожая его взглядом. «Ему нравится. Вот это вот мажордом, господин Разумовский, это все он, я не заставлял. Я его спросил, ты зачем эту комедию, мол, ломаешь, унижаешься передо мной? Мне этого не нужно. Я тебя на работу взял, потому что ты толковый, а не для того, чтобы унижать тебя». И он разозлился. «Давай кричать, представьте, — говорит, — что вас викинги взяли, велели на дракаре деревни разорять. Только зовут по имени-отчеству, вместо меча разрешают электрошокер брать, а щит, говорят, вообще не нужен, он тяжелый, с ним неудобно. Я теперь, мол, слуга в хорошем доме и буду вести себя так, как мне положено. А если вам не нравится, идите...» Ну и послал меня. Гордый. Гордость разная бывает. Точно. Странно разговор завязался. Не в том смысле, что про полоумного мажордома с топором, а... Ну, как будто они вчера только расстались, не договорив, и вот встретились и продолжили прерванную болтовню. Если друзья буквально вчера разошлись по домам в разные стороны, то со слезами обниматься не лезут, не говорят с придыханием: «Ну, садись, рассказывай, как сам, как тебя жизнь помотала». Только вот они с Серым несколько лет уже не виделись. Хоть раньше Олег заезжал к нему куда чаще. Но чего уж, как вышло, так вышло. Другое дело, что надо было как-то счет сравнивать. А то он идет, вон улыбается, доволен, что щелбан выиграл, хоть и бестолковый. Олег играючи ухватил Серого за воротник халата, оттороченный каким-то рыжим лохматым позорищем. «Что, поймал лису и отомстил ей за серую шейку?» «Нет, ты с чего взял вообще? Это искусственный мех. Так просто мягче». Смутился. Вспомнил, наверное, как мелкий над сказкой ревел и злился, что в конце дед-охотник лису подстрелить не смог. «А будешь меня подкалывать, я тебе велю розовый бархатный халат выдать. У меня есть...» «Розовый халат, знаешь ли, знак буржуйского разложения. Что дальше? Окажется, что у меня в комнате вместо ковра медвежья шкура лежит». «Нет там никакой шкуры!» Серый поджал губы и собрался было идти дальше. «Ой, а чего мы отвернулись сразу? Боишься сказать, что шкура есть, но не в моей комнате?» Олег уже просто так не мог остановиться, а ехидная усмешка становилась все шире. «Я дом с обстановкой арендовал, и она в бильярдной уже была!» — вскинул руки хозяин особняка. «Не выкидывать же!» Потом владельцы лишних денег за нее затребуют. Ну, я и оставил. Все равно в бильярд не играю. А шкура-то от какого медведя? От бурого или белого? Разумовский резко развернулся и ткнул Олега пальцем в грудь. Получилось куда больнее, чем когда он щелбан пробивал, кстати. Короче, насчет сказок. Синюю бороду помнишь? Во все комнаты заходить можно, а в одну — ни-ни. Вот бильярдная — это такая комната. Будешь проходить мимо красной двери на третьем этаже — вот, мимо и проходи. Узнаю, что ты туда нос совал, не знаю, что с тобой сделаю. Олег изобразил нечеловеческий испуг. Красная дверь на третьем этаже? Красная — это цвет крови. Какой ужас! Серый в школе такой был. И сейчас, кажется, ничего не изменилось. Шутки он понимал только тогда, когда шутил сам. Вот именно, друг мой! Заговорщически кивнул он. «И лучше тебе не знать, что я там храню». Лестницы в этом доме, конечно, были не дай бог. Бегать по ним было почти невозможно. Но ключевое слово «почти». Олег успел побегать и по горам, и по крышам попрыгать, почти как в фильме «Ямакаси». Так что и с лестницей он справился легко. Добраться до третьего этажа вышло куда раньше хозяина. Убегая, Олег громко кричал: «Никто не смеет прятать от меня медвежью шкуру! Хочу смотреть Мишку!» А ответная: «Не вздумай! Я тебя грохну!» гремела еще где-то внизу. Пришлось секунд 40 ждать хозяина дома, почтенного господина Разумовского, чтобы открыть красную дверь прямо у него на глазах. Когда Серый наконец нарисовался рядом, расправляя полы халата, Олег, легко толкнув дверь, распахнул ее настежь и тут же согнулся от хохота. Ржал так, что воздуха не хватало, ржал беззвучно, как, кажется, много лет уже не смеялся. В бильярдной и правда лежала медвежья шкура. Прям как настоящая, с головой, оскалившаяся белоснежными пластиковыми клыками. Только была она не бурая и даже не белая. Она была леопардовая. Кто-то, очевидно, взял шкуру убитой синтетики и цинично раскрасил под кису. Кое-как сквозь смех Олегу удалось выговорить: «Нет, Серый. Ее тут не было. Я что хочешь поставлю. Это ты ее купил. Потому что можешь. А в подвале у меня игровые автоматы стоят. Это тебе тоже, чтоб поржать». Олег похлопал хозяина особняка по плечу и, коварно улыбаясь, парировал: «Нет, в автоматы я, Серый, буду играть. Самозабвенно, часы напролет, иногда забывая пожрать. Чмо ты все-таки? Сам ты чмо». И теперь уже, наконец, нормально обнялись. «Я соскучился», — послышалось где-то над ухом. «А я отказываюсь верить человеку, который купил леопардового медведя», — хмыкнул Олег. «Но я тоже скучал». «Да». Отстранились. «Ты надолго?» — хозяин дома посерьезнел. «Когда мы созванивались, ты так ничего толком и не сказал». Олег зевнул и сказал: «Я сейчас свободен от всех контрактов и обязательств, Серый. Поэтому я настолько, насколько сам захочу. Или пока ты не выгонишь». Разумовский кивнул, мол, принял к сведению, а Олег на секунду прибалдел. Как же здорово было сказать это вслух. Свободен от контрактов и обязательств. Это значит, можешь делать, что хочешь. Только с пьянящей свободой надо быть поаккуратнее. Некоторые вон, когда им все можно становится, леопардовых медведей покупают.